Маккалеб вышел на причал и спустился по ступеням к лодочной пристани. Нашел среди других маленьких лодок свой зодиак и забрался в него, осторожно положив видеокассету в папку на надувной нос, чтобы не намочить бумаги. Пришлось дважды дернуть запусковой шнур, чтобы завести мотор. Маккалеб направил зодиак по фарватеру порта. В гавани Авалона нет доков. Лодки и яхты привязаны к установленным рядами причальным буям, повторяющим изогнутую форму естественной гавани. Из-за этого зимой в порту судов мало, но Маккалеб все равно не пытался пройти между буйками. Он следовал фарватеру, словно вел машину по улице. Нельзя срезать через газоны, надо оставаться на прохожей части. На воде было холодно, пришлось застегнуть молнию ветровки. Подойдя к попутной волне, Маккалеб заметил свечение телеэкрана за занавесками салона. Судя по всему, Бадди Локридж не успел на последний паром и остался на ночь. Маккалеб и Локридж вместе возили туристов. Хотя яхта была записана на имя Грассиеллы, лицензию и все прочие документы, связанные с бизнесом, оформили на имя Локриджа. Они познакомились больше 3 лет назад, когда Маккалеб привел попутную волну в гавань Лос-Анджелеса и жил на борту, приводя яхту в порядок. Бадди оказался соседом, жил на соседней парусной шлюпке. Они стали друзьями и, в конце концов, партнерами. В беспокойный весенне-летний сезон Локридж часто ночевал на попутной волне, а в более спокойные времена обычно уезжал на пароме обратно в город, к собственной шлюпке в Кабрио. Похоже, найти подружку в барах города проще, чем на острове. Маккалеб полагал, что утром Бадди уедет, поскольку клиентов у них не будет еще 5 дней. Зодиак ткнулся в кормовой подзор попутной волны. Маккалеб заглушил мотор и вылез, прихватив кассету и папку. Привязал зодиак и направился к двери салона. Бадди уже ждал, видимо, слышал зодиак или чувствовал, как лодка ткнулась в корму. Он распахнул дверь, зажав подмышкой роман в мягкой обложке. Маккалеб глянул на экран телевизора, но не разобрал, что там идет. «Что стряслось, Терри?» — спросил Локридж. «Ничего, просто мне надо немного поработать. Я займу переднюю каюту, хорошо?» В салоне было тепло, Локридж включил обогреватель. «Конечно, конечно, я могу чем-нибудь помочь?» «Да нет, это не связано с бизнесом». «А связано с той леди, что заглядывала сегодня? Из управления шерифа?» Маккалеб и забыл, что Уинстон сначала нашла яхту и узнала адрес у Бадди. «Угу. Ты что-то расследуешь для нее?» «Нет», — быстро ответил Маккалеб, надеясь ограничить интересы и участие Локриджа. «Мне надо лишь посмотреть кое-какие материалы и перезвонить ей». «Да, кореш, круто». «Да ерунда, просто любезность. А что ты смотришь?» «Да так, пустяки. Передача о группе федералов, которая отлавливает компьютерных хакеров. Хочешь посмотреть?» «Да нет, нельзя ли на время позаимствовать телевизор?» Маккалеб показал видеокассету. Глаза Локриджа вспыхнули. «Пожалуйста, запихивай эту крошку сюда». «Не здесь, Бадди. Детектив Уинстон просила заняться этим конфиденциально. Я верну телевизор, как только закончу». На лице Локриджа отразилось разочарование. Но Маккалеб остался непоколебим. Он подошел к стойке, отделявшей камбуз от салона, и положил папку и кассету. Отключил телефон от сети и снял скрепление, которое удерживало его при выходе в открытое море. Телевизор со встроенным видеоплеером оказался тяжелым. Маккалеб стащил его по узкой лестнице и занес в переднюю каюту, частично превращенную в кабинет. С двух сторон у стен стояли двухъярусные койки. Нижняя левая была переделана в письменный стол. На двух верхних хранились коробки с оставшимися от прежней работы в бюро документами. Грассиелла не хотела держать их дома, где на них мог наткнуться Реймонд. К сожалению, Бадди, похоже, рылся в коробках и читал бумаги. Это беспокоило Маккалеба. Он подумывал о том, чтобы запирать переднюю каюту, но знал, что это может плохо кончиться. Здесь находился единственный на нижней палубе потолочный люк, и доступ к нему блокировать нельзя. А вдруг понадобится аварийная эвакуация? Маккалеб поставил телевизор на стол и включил в сеть. Повернулся, чтобы сходить в салон за папкой и кассетой, и увидел, что Бадди спускается по лестнице с кассетой в руках. На ходу перелистывая папку. «Эй, Бадди!» «А знаешь, выглядит жутковато». Маккалеб протянул руку и закрыл папку, потом забрал ее и кассету из рук партнера. «Да просто заглянул. Я же сказал, это конфиденциально. Ага, ну а мы бы могли неплохо поработать вместе, совсем как раньше». «Действительно, пусть и случайно, но Локридж очень помог, когда Маккалеб расследовал смерть сестры Грасиеллы. Однако тогда велось настоящее следствие. Сейчас же от него требовалось просто дать заключение. И Маккалеб не желал, чтобы ему заглядывали через плечо. «Это совсем другое, Бадди. Разовая гастроль. Я просмотрю материалы и все. А теперь позволь мне поработать, чтобы не торчать здесь всю ночь». Локридж ничего не сказал, а Маккалеб и не ждал ответа. Он закрыл дверь в переднюю каюту и вернулся к столу. При взгляде на папку его охватило острое возбуждение, а еще знакомая смесь страха и вины. «Пора вернуться к тьме, исследовать и познать ее, найти путь сквозь нее». Маккалеб кивнул, признавая, что долго ждал этого мгновения. Глава третья. Картинка была четкой и устойчивой, освещение хорошим. Со времен работы Маккалеба в бюро техника видеозаписи места преступления сильно улучшилась. Содержание, правда, не изменилось. На экране была ярко освещенная картина убийства. Наконец Маккалеб нажал стоп-кадр и начал изучать изображение. В каюте было тихо, снаружи доносился лишь мягкий плеск воды о корпус яхты. Экран показывал обнаженное тело, судя по всему, мужчины, связанное упаковочной проволокой. Руки и ноги так крепко затянуты за спиной, что тело оказалось словно в вывернутой позе эмбриона. Лежало оно лицом вниз на старом грязном ковре. Камера была слишком сфокусирована на теле, чтобы разглядеть обстановку. Маккалеб решил, что погибший — мужчина, единственно на основании массы и мускулатуры тела, ибо головы видно не было под надетым на нее серым пластиковым ведром. Туго натянутая проволока обвивала лодыжки, шла вдоль спины, между рук и скрывалась под крышкой ведра, где закручивалась вокруг шеи. На первый взгляд явно лигатурное удушение, при котором ноги, действуя в качестве рычага, затянули проволоку на шее, вызвав асфиксию или, иначе говоря, удушье. В сущности, мужчина был связан таким образом, что в конечном счете убил себя сам, когда не смог больше держать ноги согнутыми назад в такой неловкой позе. Маккалеб продолжал рассматривать картинку. Натекшая на ковер лужица крови указывала, что когда ведро снимут, на голове обнаружится какая-то рана. Маккалеб откинулся в старом офисном кресле и подумал о первых впечатлениях. Он еще не открывал папку, решив сначала изучить видеозапись места преступления, оставаясь таким образом на одном уровне информированности со следователями. Увиденное уже захватило его. В изображении на телеэкране он ощутил что-то ритуальное. А еще снова почувствовал бурление адреналина в крови. Маккалеб нажал кнопку на пульте, и запись пошла дальше. Камера отодвинулась, и в кадре возникла Джей Уинстон. Теперь Маккалеб лучше видел помещение. Явно где-то в маленьком, скудно обставленном доме или квартире.